Часть третья. Видение и знаки. Зачем это ему? А ей какое дело? 3 века никто не приближался к скале. 3 века княжества утопали в собственных распрях. А теперь все почему-то начали вспоминать, кто со страхом, кто с нескрываемым любопытством. Это походило на бред или морок. Мгла зазвенела сталью, словно возражая. «Я не хочу». Он схватился за голову. Никогда еще желание расколоть ее пополам не было таким сильным. «Прошу тебя, не надо!» Но было поздно. Она внутри, снаружи, всюду. Она война. И ей не нравилось сопротивление. Глава 1. Это походило на нападение огневихи. Огневиха — злой дух, олицетворяющий лихорадку. Вацлава бегала вокруг с охами и ахами, хотела позвать Любомилу, но Марья строго-настрого запретила. Ведунья сразу поймет, что к чему, и непременно расскажет отцу. Марья видела войну словно наяву. Живые становились мертвецами, протягивали к ней посеревшие руки и выли: «Пощади нас, княжна с иноземным именем! Пощади!» А потом морок распался на лоскутки, осыпался трухой и сменился запахом трав. Вацлава зажгла охапку и оставила у изголовья, надеясь прогнать нечисть. Почти получилось. Мертвецы отступили. Зато дым и гарь стали еще сильнее, как будто спальня горела. Но нет. Марья ощупала постель и убедилась, что ничего не изменилось. Тоже покрывало. Сверху над головой охапка полыни и зверобоя. Сбоку стол, на подоконнике свеча, а возле нее лавка. Видения то прекращались, то начинались снова. Сожженные деревни, подстреленные птицы, мечи, стрелы, оторванные руки. Голова кружилась. Зачем? Зачем Марья полезла в ворожбу без Любомилы? Почему не обратилась к ведунье? Испугалась князя? Теперь придется терпеть. Неведомо, что за нежить просочилась сквозь ворожбу. «Оставь меня, оставь!» — шептала Марья, ступая по усеянному телами полю. — Уйди туда, откуда пришло! Свеча задрожала. Из пламени начали проступать мужские и женские черты, удивительно тонкие. На таких взглянешь — сразу поймешь, гости не из этого мира. Оба бледные. Марья всмотрелась. Нет, не знала она похожих молодцев. А вот девка показалась смутно знакомой, как будто... О, боги! Марья ахнула, узнав саму себя. Это она стояла рядом с незнакомцем, криво ухмылялась и глядела угольными глазами. «Да защитят меня Мокош, матушка, и Перун-громовержец!» — запричитала она в страхе. «Да не коснется зло, не дотянется и стает, коль попытается. Да будет так, как я сказала, и слово мое истинно!» Молитва помогла. Видение мигом растаяло, оставив испуганную Марью в одиночестве. Она выдохнула с облегчением и легла в постель. Облако травяного дыма постепенно обволакивало. Глядишь, через пол лучины разнесется по всей спальне и вытравит остатки морока. Марья протерла рукавом вспотевший лоб. Ну и наворотила дел. Неизвестно, удастся ли прогнать это зло. Может, будет ходить по пятам и нападать в темноте, когда никого не окажется рядом. Надо бы попросить Вацлаву поспать с ней хотя бы седмицу. Вдвоем не так страшно. «Ох, Марьюшка!» А вот и она явилась, встревоженная и бледная. «Что же ты наворотила?» «Князь-батюшка сам не свой стал, а дворовые о таком шепчутся!» Вацлава нахмурилась. «Что сталось, лебедушка?» «Я не сделала ничего плохого», — Марья отвернулась. «Мне нужно отдохнуть, нянюшка. Завтра буду дела делать». «Чует мое сердце, не зря ты слегла». Вацлава всплеснула руками. «Гляди, не станет лучше, прикажу за ведуньей послать. Не делай это, ох, не дело». «Оставь меня», — попросила она. «Если вдруг понадобишься, я позову». Вацлава хотела возразить, но, увидев, что Марья нахмурилась еще сильнее, поклонилась и ушла. Отчего-то кудахтанье нянюшки начинало раздражать. В самом деле, Марья не ребенок уже, а княжна со своим умом. Не нужно никому носиться вокруг нее и загораживать от бед, как нынешних, так и грядущих. С этими мыслями она заснула, провалившись невесть куда, то ли в мир мертвых, то ли к самому Лихославу. Скала распахнулась, принимая чужой дух. Раньше он казался враждебным, но теперь нет. Мгла примирилась с ним, даже больше, ей понравилось. О чудо чудное! Ведь раньше никто из живых не приближался и не пытался войти, особенно так, напрямую, без жертв и низких поклонов. Мгла любила княжескую кровь. Да и чародей, если честно, уже поднадоел. Это как есть одно и то же каждый день. Глядишь, и поголодать захочется, лишь бы не впихивать в себя это. А она, глупая, безрассудная девка, позволяла вести себя по пещерам, всматривалась вниз, где чернели истоки силы, дотрагивалась до камней, полных шепота и странных резов. О, сколько веков они не знали человеческих рук! Не говорит же о Лихославе. Он давно уже стал своим. А говорили великий чародей. Как же? Простак простаком, раз позволил людям обвести себя вокруг пальца. Мгла взглянула на девку и усмехнулась. «Ну, здравствуй, милая. Добро пожаловать в Черногорье». Кажется, так этот край прозвали люди. И верно. Уж где-где, а тут они не ошиблись. Марья вздрогнула и открыла глаза. Морок, пробравший ее до самого сердца, исчез. За окном пропели первые петухи. Первые петухи поют в 10 вечера. Она так долго проспала? Неважно. Куда важнее кошмар. Марья видела себя со стороны и злобно смеялась. Так не должно быть. Казалось, вокруг вились злые чары, и даже травяной дым не мог их прогнать. Может, права Вацлава? Может, стоило Марье забыть об осторожности и сходить к Любомиле? Но тогда все узнают, что она, княжна, пыталась ворожить и звать к себе чародея, причем перед собранием совета. Марья осторожно выругалась. Нет, лучше после, когда чародеи соберутся, потолкуют, попируют и разойдутся по теремам. Вот тогда можно будет, и никто ничего не узнает, ведь на слуху будет совет со всеми своими сплетнями и переругиваниями. Хорошие у них чародеи, конечно. Как друг другу кости перетирать, так это с радостью. А как очередная стычка, так опошлём-ка мы, пожалуй, мужиков да оружия побольше. Ни один из князей не противился воле совета. Ни один не остановил войну. На что они надеялись, спрашивается? На богов, что молчали век от века? Глупые, странные люди. Марья перевернулась на бок и зарылась в покрывало. Она заставит совет принять нужное решение. Подкупом, уговорами или чем-нибудь еще. Но сперва отдых. Без него такое бремя не протащишь. Глава вторая. 300 лет держались чары. 300 лет никто не смел подходить к Черногорью. Слишком темной силой оттуда веяло. Но чары рушатся, понимаешь? Мгла просачивается сквозь плетение изрезов, а Лихослав... О, бедное дитя! Ему пришлось впитать в себя большую часть. Но ей, ненасытной и жестокой, этого мало. Пахло горечью. Над головой клубился травяной дым, а сбоку горел костер. Девасил открыл глаза. Первым делом захотелось вскочить на ноги и побежать к князю, но по телу разлилась такая слабость, что он едва мог шевелить головой. «Ну и ну!» — над ним склонился старый волф. «Навёл ты шороху, молодец. Выпей-ка ягодного отвару, а то совсем захудал». Девасил промолчал, но отвар принял. Горячее варево потекло в рот. Земляника и мед. Да, славная смесь. Знахарки давали ее детям, когда тех хватало огневиха или ее сестры. Заговоренный, горячий, обжигающий напиток гнал прочь любую хворь и возвращал силы. Девасил выдохнул и тут же втянул травяной дым. На душе стало спокойнее, как будто видение, посланное мокошью, затянуло туманом. И правильно. Что толку от них, раз тело слабое? Да и чутье подсказывало Девасилу. Не все стоит рассказывать князю. Лишь то, что было связано с Моровецкими землями. Мокош-мать поведала ему про Лихослава, про Черногорье. Показала поля, усеянные голбцами от края до края. Голбец, он же голубец. Избушка на столпе. В ней хранили прах умершего человека. Сейчас используется в старообрядчестве. Девасил как будто сам сидел рядом с умершими и прогорал с ними, с головой окунаясь в пасть пламени. Глоток отвара, и видения уходили на миг. Вдох, возвращались снова. Еще глоток, опять отступали. И длилась эта борьба до тех пор, пока на дне чашки не остались одни травы. Волхв повздыхал, покачал головой и посоветовал отлежаться. «Приведи в порядок себя», — сказал он, прежде чем отвернуться. «Не сделаешь ты ничего ладного, раз душа как лоскутки». Девасил застонал. Эти самые лоскутки никак не сшивались, и лежать дальше — все равно, что пронзать их иголкой наугад. Он поднялся, вдохнул и осмотрелся. Пелена травяного тумана отплясывала над кострами. Кумиры стояли на своих местах, словно безжизненные. На земле валялись погрызенные кости и сухие ветки. То, что еще не успело прогореть. Волхвы толкли травы и вмешивали их в новое варево, в этот раз медово-жгучее, с душицей и зверобоем. Девасил поклонился кумирам и покинул капище. Впереди стелился туман. Хор склонился к земле и уже не светил так ярко, чем и пользовались недобрые духи, путая дорогу. Хорошо, что звери-хранители глядели с купеческих и боярских крыш, подсказывая путь. Благодаря им Девасил минул площадь и прошел к воротам детинца. Стражники скривились, значит, узнали. Они молча пропустили Девасила внутрь и отвернулись. «Гляди-ка», — сказал один другому, — «какой туман стелется! А ведь еще недавно солнце было!» «То у посадских», — отмахнулся стражник. «К нам-то ишь не подползает, боится». Девасил сжал губы. Они что, правда верили, будто в детинце обитает некая сила, которая отталкивает любое зло? Ох, глупые, счастливые и глупые. Впереди лениво разлеглись терема. Девасил уже не удивлялся, подумаешь, расписные окна да древесные кружева. Для пламени-то все равно, хоть княжеские покои, хоть землянка. Все станет его добычей, если ничего не изменить. Девасил прошел мимо знакомых заборов и остановился возле самого высокого, такого, что и волк не перепрыгнет. Кажется, за этим его и делали, чтобы никакой перевертыш не смог забраться внутрь без позволения князя. Как странно, что раньше Девасил этого не замечал. Витязи князя тоже узнали его, скривились так же, как стражи у ворот детинца, но внутрь впустили. Девасил шагнул в знакомый двор, полный криков, лязгов, перешептываний и мелочных разговоров. И снова как в тумане. Вроде княжеский двор, а вроде темные пещеры, полные неведомых чудовищ. Девасила пробрало так, что мурашки поползли по коже. Страх-то какой! К счастью, морок быстро исчез. Двор как двор. Оставалось только пройти в терем через ход для слуг и показаться князю. Главной дорогой ступать не хотелось. Не того полета он птица. Ни посол, ни боярин, ни купец, а простой травник. Даром, что князь доверял ему. Даже удивительно. Вокруг столько народу, а Мирояр выбрал чужака. Задний ход вывел его в подклеть. Осталось подняться по лестнице и пройти в горницу. Подклеть. Складское помещение находилось над горницей. Горница — верхний этаж, где находились светлицы, комнаты, в которые проникало много света. Откуда-то потянуло сыростью, но Девасил не обратил внимания. Да и вверху было намного приятнее. В полумраке пылали свечи, расставленные стражниками. От них исходило приятное тепло. Девасил улыбнулся. «Да чего же хорошо!» Сбоку расположились светлицы, похожие одна на другую, как сестры. За дверями наверняка прятались румяные купчихи и боярыни. А может, сами бояре, кто его знает. В любом случае, ступать туда Девасил не собирался. Повернул налево, к покоям князя. Их тяжело было спутать с другими. Громадная дверь с позолотой, окруженная несколькими рядами рез, светилась издалека, как купальский костер. Девасил хотел постучаться, но дверь распахнулась сама. Из покоев вышли воевода и советник. Они перемывали кости боярам. Князь Мирояр остудил их пыл и приказал пересчитать еду, мол, сколько есть для зимовки, а еще разузнать про ржевицу что-нибудь новое. Им оставалось только согласиться и поклониться, прежде чем совсем уйти. «А, Девасил!» — заметил его Мирояр. «Не ожидал тебя увидеть так скоро. Есть вести?» Девасил кивнул. Князь прищурился, взглянул на него и только после повелел ступать следом. Они вошли в светлицу. Мирояр указал на лавку, а сам остался стоять. «Не делай это. но с князьями не спорят в таких вещах. «Я побывал в нашем капище», — начал Девасил. «И мне явилось видение про чародея-то. Сказано было, что скала разрушается, чары слабнут, но сам выйти чародей не может». Князь нахмурился. Видимо, не понравилась ему эта весть. «Оттого так все этого чародея вспоминают», — хмуро отозвался Мирояр и спросил громче. «Что еще?» «Не все так просто, княже», — продолжил Девасил. «Кто выпустит чародея, тому он великую службу сослужит, иначе сам умрет. А если никто не выпустит, то через еще век скала совсем рухнет. И тогда выйдет ли чародей наш без чужой помощи?» Он не стал добавлять, что о том говорили еще в Ржевице. Город, искалеченный, уставший, до последнего надеялся на чудо. Люди шептались, что как только приблизится враг, разломаются горы, грянет гром и вырвется на волю былое могущество. Оно преодолеет поля и луга и защитит, а если не захочет, то боги развеют его по ветру. О том говорил и посадник. Он верил, что помощь придет, пока не упал, сраженный чужой стрелой. «А про прошлое», — задумчиво произнес Мирояр, — «узнал что?» «Туманно там», — почти не соврал Девасил. «Сказано было, что все виноваты, оттого и наказали боги-то». А больше всего род Моровецких и совет. С подачи тамошнего князя начали говорить про пленение чародея. Но об этом Девасил умолчал. Не стоило Мирояру знать, что кровь его замарана. Тени от свеч играли на стенах вместе с багряными отблесками лучей. Далеко неслась Хорсова колесница, аж за край мира. Уносила она ясный день, а с ним и тепло, что согревало и народ, и землю. Из раскрытого окна тянуло заморозками. Девасил вздрогнул. «Что будет, если огнебужские нападут зимой?» «Надо бы сытника послать», — цокнул языком Мирояр. «Если и посылать, то только его». «Узнавать про чародея?» — уточнил Девасил. «Нет», — покачал головой князь. «Наши враги ломятся в Черногорье неспроста. Но они его не займут, не успеют». «Вот как?» — Девасил опустил голову. «Позволишь мне, княже, с сытником отправиться? Не могу я сидеть на месте». «Посмотрим», — хмыкнул Мирояр. «Ты пока дальше узнавай, да Любомиля с отварами помоги. Не справляется она». «Как скажешь, княже», — ответил Девасил. Не понравилось Мирояру его любопытство. И сильно. Сразу решил занять другим делом. Боялся чего-то? Странно. Впрочем, кто его знает? Может, пока Девасил был в капище, тут уже приключилось что-нибудь нехорошее. Заговор какой раскрыли или слух пустили. Спорить Девасил не стал. Поклонился и вышел. Мирояр проводил его задумчивым взглядом. Может, не поверил? Ах, поганая голова! Девасил тихо выругался и хлопнул себя по лбу. Витязи, сторожившие князя, заухмылялись. Псы с ними! Девасил побежал к лестнице, минуя чужие светлицы. Его спальня находилась поодаль, там, где не бывали ни бояре с купцами, ни слуги. Больше всего на свете Девасилу хотелось зарыться в покрывало и не высовывать носа до рассвета. Надо ж было так оплошать. Боги-то не говорили с людьми много лет, не насылали видения и не ввязывались в передряги. Боги принимали дары и могли защитить от хвори, но не от врагов и голода. Это знали все, от князя до простого служки. Тем удивительнее было, что Мокош-мать явилась на зов и рассказала Девасилу про Лихослава. Неужели в этом и скрывался корень проклятия? Может, род Моровецких должен освободить чародея, чтобы очиститься перед богами? Мысли замелькали одна другой чуднее. Девасил сам не заметил, как забежал в спальню, зажег свечку и уставился в пламя, как безумец на скомороха. «Это значит странно. Странно, с удивлением, иногда с недоумением». «Ох, что творилось на свете! Скоморохов-то и вовсе почти не видать. Так ходят некоторые, в саже и простецких рубахах, шутят полузлобно и просят хоть краюху хлеба. Других-то Девасил не видал. Может, в Гданице бывали шуты покраше да поярче». Одна мысль не давала Девасилу покоя больше всего. поверил ли князь его словам. Ох, хоть бы поверил, ведь он-то не врал. Если так, то пошлет слуг в капище, а те выведут все у волхвов, тогда точно поверит. Поставив возле себя свечку, Девосил укутался в покрывало и рухнул в сон. В этот раз не пришла к нему ни Мокошмать, ни погибшие собратья, ни пламя, соржавшее ржевицу. Один только злобный смех разливался во мгле, а неведомый голос расписывал, что будет пировать над княжеством еще много лет. Девосил вслушивался и понимал, могло быть хуже. А так, чей-то хохот, чьи-то надежды. То не страшно, нет, хотя какую-нибудь девку наверняка пробрала бы. Глава третья. Хмель разморил дербника. Будь его воля, развалился бы на лавке и вздремнул лучину-другую. Жаль, сытник был во дворе, показывал птенцам, куда стоило бить. Те кивали и с восхищением смотрели на увесистый меч. «Новый помет?» — дербник взглянул на детишек. Те потупились. «Ага, вчера отобрали», — сытник усмехнулся. «Отпоим, погоняем, окрепчают, а там и...» Дербник вздохнул, вспомнив свое посвящение. Сперва, конечно, отпаивали травами и отварами, которые Любомила вымешивала перьями, а потом чертили резы вокруг, раскладывали те самые перья и шептали в уши. Как только шепот переходил в клёкот, человек оборачивался птицей и неуклюже хлопал крыльями, пытаясь свыкнуться с новым телом. Неприятное чувство. А самое пакостное, что его отголоски приходилось переживать при каждом превращении. Каждый раз страшно. Но надо. Жить без крыльев уже не получалось. Ах, если бы благодаря им дербник мог стать хоть немного выше. Лишь бы кости выдержали, — он повел плечом. Помнил, что не каждый оборачивался. У некоторых ребра трещали, ломаясь. И все, вместо птицы выходил калека или мертвяк. Мороз прошел по спине. Дербник вздрогнул. Перед глазами промелькнули умершие. Те, кто обучался вместе с ним и с Денкой. Сытник тогда лишь пожал плечами. Раньше дербнику хотелось убить его за это. Теперь он понимал, их таких хватает, и ведь не от хорошей жизни отправились в птичник. Кого продали, кем откупились, а кто захотел сам, понимая, что семья не протянет с еще одним ртом. «Выдержат», — в голосе сытника зазвенела сталь. «Должны выдержать. Времени у нас не шибко много». «Случилось что?» — полюбопытствовал дербник. Сытник спрятал меч, знаком повелел птенцам уйти в сторону и тяжело вздохнул. «Неужели враги зашевелились? Или свои же гадят?» «Ржевицу сожгли», — нахмурился сытник. «Враги прут в Черногорье, да так, словно зовет их кто. Знаешь чего, а?» Дербник сглотнул нарастающий ком. Неспроста Марья спрашивала его, знала ведь, оттого и сама туда хочет, опередить. «Не слыхал», — хрипло ответил дербник. «Так вот», — задумчиво протянул сытник, «князь наш решил сам разведать, чего там творится. Мне сказано в дорогу собираться. А птичник спрашивается, на кого оставить, а? Ты, дербник аж запнулся, поедешь аж туда? К злым духам впасть?» Тревога поднялась из глубин души и завертелась у сердца. А если не воротится? О, он ни за что не хотел бы его потерять. Нет, лучше верить, что сытник справится, и не сомневаться в его силе. Сколько раз ездили-летали, сколько приносили плохие вести и помогали. Он должен справиться, иначе никак. «Сказано собираться», — тверже повторил сытник. «За птенцами-то пугач посмотрит, но...» — перешел на шепот. Надо, чтобы кто-то присмотрел и за самим пугачом. Странный он стал. К горлу подкатил колючий ком. Пришлось тихонько сглотнуть, а то еще ругаться начнет. О пугаче дербник и думать не хотел. Тот был странным всегда. Держался в стороне от остальных, подкрадывался тенью временами, пропадал с виду так, что не найдешь. Находился неожиданно и случайно. Ой, непростой этот молодец. Чуял дербник, что нечист был пугач. Но лезть не хотел. «Возьми меня с собой», — он чуть ли не взмолился. «Там опасно, я могу пригодиться. Прикрыть спину, дотащить к травнику, хоть как-то, но спасти». «Без тебя знаю», — буркнул Сытник. «Потому и еду сам. А ты?» — взглянул, прищурившись. «Сиди тут, да посматривай по сторонам. Может, выведаешь чего». «Вот тебе на. Ходи, вынюхивай, пока старший будет невесть где и с невесть чем». Дербник помрачнел. Не нравилось ему, что все как один говорили о Черногории, а теперь еще и хотели попасть туда. Как будто духи путали дороги и вели к одной единственной. Ничего не оставалось. Дербник кивнул и присел на лавку, задумавшись. «Князья, ладно, боги с ними. Но что станется с птичником, если Сытник не вернется? И с ним самим? А кто будет старшим? Не пугач ли?» Дербник скривился. Мысли путались и сдавливали голову. «Птичник, пугач, тощий точно мертвец, с лисьим прищуром и смольными прядями. Бррр!» Однажды он прилетел в птичник и сел посреди двора. Пока все удивлялись, Сытник внимательно рассмотрел сову и попросил принять человеческий облик. Тогда пугач удивил их во второй раз. Вместо ладного да румяного мальчишки предстал бледный да худой молодец. Кости отовсюду выпирали, аж смотреть страшно было. По птичнику ходили слухи, будто пугач подуспел в чародействии и кое-чего разумел в резах. Спрашивать никто не решался, а сам он ничего не рассказывал, лишь глядел из-под лобья. Не дать не взять — почти чародей из гор. Дербник и сам не заметил, как провалился в дрему. Она быстро сморила и унесла его со двора в чистое поле. Там перешептывались колосья. Золотистые, яркие, не тронутые ни войной, ни ворожбой. Среди них стояла Марья. Одной рукой она провела по колосьям, а другой достала белоснежный платок и подбросила в воздух. Дербник ахнул. Тень платка обернулась дымом, запахло гарью. Пламя обняло колосья и сомкнулось вокруг них кольцом. Марья захохотала и закружилась, отплясывая среди языков костра. Дербник протянул к ней руки и закричал. Сон растворился, как не бывало. Перед ним снова расстелился двор. Над дербником стояла Зденка, взлохмаченная и с давнишними синяками у глаз. «Хорошенько тебя пробрало, а?» Она наклонилась и внюхалась. «Княжеский хмель?» «Скорее странные слухи», — дербник покосился на Зденку. От нее несло не лучше. Неужели тоже пила? «Слышала, что творится?» «Ага», — Зденка невесело хмыкнула. «Кое-кто пути путает и морок сеет». «Огнебужскими тянет», — он сжал руки. Стоило вспомнить о войне, как тут же накатывала злость. «И ими тоже», — Зденка покрутила головой по сторонам и присела рядом. «Слушай, дербник, я не знаю, что творится, но чую, как кто-то пытается сеять раздор среди своих же, наших, то есть». «Кто-то?» Дербник осмотрелся, но пугача поблизости не увидел. «Без Сытника тяжелее будет, но переживем. По крайней мере, ему очень хотелось в это верить. «Не люблю Сытника, но не к добру его отъезд», — Зденка поежилась. «Стоило бы держаться друг за друга, а мы как собаки». «Уставшие собаки». Дербник вздохнул. Этот разговор нравился ему все меньше. «Когда-нибудь выдохнем». «Или передохнем». Зденка горько усмехнулась. Дербник не выдержал, поднялся и пошел к мальчишке, что бил мечом соломенное чучело. Даже неоперившегося птенца стоило обучить хорошей защите. Может, проживет чуть дольше, а может, посвящение пройдет и взлетит в небо следующей весной. Эх, весна, пережить бы зиму. За себя Дербник не переживал. Для него на кухне всегда найдется еда. А вот другие... Особенно сенные девки и служки с их семьями. Сможет ли гданец прокормиться? Впрочем, если Сытник что-то найдет и вернется с тревожными вестями, голод перестанет казаться главной бедой. Дербник полушутя дрался с мальчишкой и показывал на себе, в какой миг нужно бить и куда целиться, да так, чтобы враг не заметил, а сам внюхивался в воздух. Нечто проникло в него, смешавшись с запахами сена, птиц, хмеля и пота. То ли тревога, то ли и впрямь ворожба какая-то, хитрая да лютая, с виду не разберешь. Зденка взялась за стрелы. Дети поглядывали на нее с завистью, глупые, не понимали, какой платой давались меткость и быстрое перевоплощение. Дербник кричал вместе с ней, когда обрастал перьями. В соседнем костре догорали кости их собратьев, которых не принял Велес. Им со Сденкой повезло, сытник тогда остался доволен. Дербник обругал самого себя и достал меч из ножен. Мальчишка не испугался, ударил снова. Древесина столкнулась с лезвием. Слишком слабо, чтобы разрубить ее, но ощутимо. Дербник улыбнулся и дал знак продолжать, мол, не бойся. И впрямь успеет еще испугаться. Слева звенела тетива. Сзади пела чужая сталь. Дербник поймал себя на мысли, что изнутри птичника она слышится совершенно иначе. Когда стоишь в стороне или выглядываешь из окна, то не чувствуешь, как кричит меч, прежде чем принять удар или пронзить врага. Мальчишка вдарил в бок, но поздно. Дербник ушел в сторону. Кажется, птенец начинал злиться. Это правильно, это хорошо. Вот только горячая кровь должна подчиниться уму. Тогда будет прок. Подхватишь эту пламенную волну и направишь. «Не злость должна вести тебя, а ты ее», — Дербник облизнулся. Мальчишка услышал, но не вслушался. Кровавый хмель слишком сильно понес его. А что бы на месте Дербника сделал пугач? «Пугач! Хватит!» — он оборвал пляску и остановил мальчишку рукой. Тот испугался от резкой перемены, поэтому пришлось смягчиться. Дербник выдохнул и произнес: «Тише, тише, птенец!» Никогда, никогда Дербник не видел, как бился пугач. Он не бегал по птичнику с мечом или стрелами. Вечно вился вокруг сытника, а потом пропадал, как будто таял дымом в воздухе. И это ему, скользкому и мутному, как болото, сытник доверил птенцов. Выглядело странно, как и все, что творилось вокруг в последний год. Дербник развернулся и взглянул на Сденку. Его самого потихоньку начало уносить. Тут либо плясать с тем, кто равен по силе, либо успокаиваться. «Нет», — Сденка помотала головой, — «я пока сама хочу». «Значит, успокаиваться». Дербник сделал глубокий вдох, затем медленный выдох, так, как учил сытник. Долгий вдох, долгий выдох, чтобы остудить бурлящую кровь. Вдох, выдох, вдох, выдох. Скоро должно отпустить. Сил держать меч не было. Дербник спрятал его в ножны и пошел к лавке. Надо будет разузнать про пугача. Уж больно дивная он птица. Но то лучше отложить на другой день. Нынешний и так казался долгим и невеселым, как будто к ним под бок кралась смерть. Причем не напрямую. То ли путанными тропками, то ли болотом, что разливалось по воздуху и затягивало во мрак.